Слишком высоки ставки, Александр. Ваш сокол, как выяснилось, не единственный. Но подобных биокомпов вряд ли окажется больше трех. Одиночка не успел поставить их производство на поток, а подхвативший эстафету полковник Сухопаров оказался весьма осторожным и предусмотрительным человеком. Пока не был найден способ уравновесить машинную и человеческую составляющие сокола, он не спешил изготавливать новые процессоры. Так что теперь наша задача проста. Найти третий комп, и мы сорвем заговор главного. Третий, а второй? А он, я надеюсь, находится здесь. Владислав Валерьевич вынул из кармана серебристый футляр размером с сигару. Вам удалось раздобыть этого сокола в горной крепости? Как? Так же, как вам удалось оттуда сбежать. Помогла Тамара. Жаль, что третий экземпляр ушел прямо из рук. В этом заслуга вашего знакомца Семенова. Он сумел-таки сбежать и унести сокола 3 с собой. «Это плохо», — Саша кивнул. «Впрочем, генерал Манилов говорил, что для системы сокол — деталь нужная, но далеко не самая важная». Владислав, откорректировав список, отправил файл по назначению и закрыл смарт. Он блефовал. Седой на мгновение отвлекся и жестом подозвал какого-то долговязого, немолодого мужчину по виду администратора клуба, терпеливо дожидавшегося у регистрационной стойки, когда на него обратят внимание. Без сокола заговорщики не справятся. Вернее, риск будет слишком велик и для них самих. Манилов знает об этом не хуже главного. Насколько я понял, в системе «Сокол» играет ту же роль, что и полевой стабилизатор Михайлова в М-процессорах спутников «Невода». Примерно так. Извините, Александр. Он обернулся к администратору. Очень хорошо, что вы здесь, господин Лихачев. Приехал немедленно секунды, Владислав Арреевич. Бросил все дела. Господин Лихачев старомодно поклонился. Неужели удача? «Пока трудно сказать», — Седой покачал головой. «Вы сможете вскрыть капсулу?» «Безусловно. В двойном стабилизирующем поле эта процедура абсолютно безопасна». «Отлично». Владислав протянул серебристый футляр Лихачеву. «Вскрывайте и сразу же доложите мне о результатах». Лихачев замялся. «О результатах? В каком смысле?» «Вы допускаете, что капсула пуста?» «Вполне». «Будет жаль». Лицо Лихачева разочарованно вытянулось. «Будет», — Седой кивнул. «Не теряйте времени, господин Лихачев. Действуйте. Ассистенты уже в лаборатории. Допуск для вас открыт». Как только прямой как жертв Лихачев исчез из поля зрения, смарт Владислава затрезвонил в знакомой тревожной тональности. Новый рапорт Седой выслушал молча. Точно так же, не комментируя, он изучил переданную аналитиками картинку. Поскольку в холле никого постороннего не было, да и не могло быть, в самом-то центре резиденции СБН, Владислав развернул над смартом голографическую проекцию, и Барков тоже смог увидеть снятый спутником видеоролик. В нем трое серых типов усаживали женщину, весьма похожую на Тому, в один из автомобилей, припаркованных на внешней стоянке. След был отчетливый, но малоинформативный. Сменить машину в ближайшем общественном гараже или на подземной стоянке было плевым делом. При помощи этого нехитрого финта из-под наблюдения «Невода» в свое время уводили и самого Баркова. Где-то в глубине сознания у Саши снова брякнулся тот же навязчивый колокольчик, подстегнутый соколом интуиции. Однако теперь это был не только звук, но и отчетливо воспринимаемое слово «сходство». «Сходство? Какое-то сходство? При чем тут сходство? Чего с чем? Обстоятельств, методов, событий? Пока непонятно, но что-то такое есть». «Чьи это секретные материалы?» — поинтересовался вслух Барков. «Не вдаваясь в нужные подробности, могу сказать, что люди, выкупившие это время и этот квадрат наблюдения, не участвуют в нашем противостоянии. Более того, если бы они участвовали, то были бы на нашей стороне. Разрабатывать их не имеет смысла. «И все-таки это единственная ниточка», — возразил Саша. «Тамару явно похитили. Возникает резонный вопрос: зачем? А за ним тянется немало других вопросов. Например, чем так заинтересовала Тамара похитителей? Ответ «неземной красотой» я отметаю. Тогда чем? Ниточка, иголочка». Владислав Валерьевич задумчиво потер лоб и прошелся по холлу. «Нет, все-таки не сходится. Думаю, Тамара ушла от нас по собственной инициативе. Зачем это ей? Вы ведь с ней договорились». Владислав взглянул на Баркова с унылой обреченностью. «Как бывалый космонавт марсианской экспедиции на юного коллегу, желающего самоутвердиться и потому донимающего соседей, полетящей в пустоте консервной банки, язвительными замечаниями и глупыми подначками. Экспедиция только началась, и впереди долгие месяцы полета, а потому космический волк готовился к худшему. Как минимум сойти с ума, как максимум остаться на Марсе, лишь бы не слышать всего этого словоблудия на обратном пути. Был, правда, третий вариант – оставить на Красной планете юнца. Вариант, безусловно, наилучший, но наименее реальный. Не то у космического аса воспитание. От необходимости отвечать Владислава вновь избавил звонок. На этот раз в экранчике смарта возникла растерянная физиономия Лихачева. Барков заглянул в смарт через плечо союзника и понял все еще до того, как долговязый эксперт открыл рот. «Владислав Валерьевич, контейнер пуст». «Так я и думал». Седой поднял взгляд на Сашу. «Тамара. Еще когда мы летели из горной крепости, я почувствовал, что она сильно напряжена. Она догадывалась, что «Сокол-2» после гибели первого носителя не вернулся в капсулу, а перебрался в нее. Теперь понимаете, почему Тома сбежала?» «Нет». «То есть, понимаю, «Сокол-2» из этого контейнера теперь внутри Тамары, и она этим напугана. Но я не уверен, что она сбежала. Трое сопровождавших ее типов и заранее выкупленное невидимое время свидетельствуют о тщательной подготовке операции. А я думаю, Тамара сбежала, поскольку опасалась, что, став носителем «Сокола», автоматически превращается в новый объект охоты для красных. Хотя, возможно, имеются иные причины. Вот именно. Может быть, я ничего не понимаю в ваших делах, но напрасно вы отвергаете такой очевидный факт. Все было спланировано заранее, и ниточка тянется к владельцам индульгенции. Проведите оперативную проверку, хотя бы для очистки совести. Оперативная проверка не нужна. Откупленцы – филиал Невода в Штатах. У меня нет причин подозревать коллег. Саша удивленно уставился на Владислава. Вы открываете мне глаза на совершенно невероятные вещи. Американцам разрешено шпионить при помощи Невода? Это обычный обмен контрольными снимками. Они делают их выборочно здесь, русские там. Потому Невод и гарантирует безопасность всем за счет открытости. И такие обмены лучше, чем тайный шпионаж. Вопрос спорный, но вам, а вернее ФСБ и АНБ виднее. Однако получается, что Тому увели американцы? Зачем? Пока не знаю, но выясню. «Ага. Вы уже не отрицаете, что коллеги могут быть причастны к бегству Тамары?» «Это может оказаться запутыванием следа. Подгадать или узнать заранее, когда выключится определенный квадрат, и провести операцию, подставив при этом других, — классика жанра. Работа тонкая, но выполнить ее вполне реально. Но тогда сделавший это человек должен иметь неограниченный доступ к самым секретным делам Невода. Ведь, чтобы узнать заранее о текущих планах филиалов, следует влезть в главный компьютер. Кто имеет такие полномочия, кроме самого Михайлова? Никто. Значит, все-таки американцы виновны? Если так, игра вышла на новый уровень. Владислав задумчиво уставился в окно. Международный. Неудивительно, ведь вы сами сказали, система угрожает всему миру. Почему американцы должны оставаться в стороне? Им ведь тоже не безразлично, выживет мир или рухнет. они могут все испортить. К тому же обладание соколом – огромный соблазн. Соблазн заполучить средства против невода? Я уже сказал вам, Александр, противопоставление системы неводу – первоочередная, но не главная задача заговора. Система – это оружие. Оружие нового поколения. На данный момент абсолютное, то есть самое совершенное. Вот в чем соблазн. Вы же знаете, как болезненно переживали американцы установленную неводом глобальную демократию. Провозгласив всемирный паритет, мы лишили их полицейской дубинки и громкого звания первой среди сверхдержав. Велики шансы, что они с радостью ухватятся за возможность вернуть себе мировое господство. В Штатах тоже есть заговорщики и секретные заводы по производству этого нового супероружия. Да, заговорщики есть везде, а заводы? Вовсе не обязательно разбрасывать их по всему миру. При нынешнем развитии транспортных сетей доставить продукцию в любой уголок планеты не проблема. Разве это не накладно? Границы, таможни, расходы на перевозчиков, маскировка. Накладные расходы будут минимальными, уж поверьте. В этом и заключается главное преимущество системы перед устаревшими видами вооружений. Вы поймете почему, когда узнаете всю правду. Придется мне на некоторое время оставить вас под опекой Климова, а также программы защиты свидетелей. Полетите в Штаты? Для начала. Путь не близкий. Будет время все обдумать. Вы на что намекаете? А на то, Владислав Валерьевич, что в первую очередь вам стоит спросить себя, откуда американцы узнали, что сокол у Томы? Как они догадались об этом раньше вас? Черт, действительно. Об этом не мог знать никто, кроме самой Тамары. И того, кто в свое время, опять же, раньше вас, выследил меня. Знаете, что я думаю? Что-то у вас в неводе нечисто, уважаемый начальник службы безопасности еврофилиала. Какая-то крыса завелась. Причем она точно знает, как находить соколов среди миллиардов граждан. Почему в неводе? Потому что невод в обоих случаях не видел момента похищения, ответил Саша. И «Сокола-3» ваш всемирный соглядатый до сих пор не нашел. Вы говорили, что мой школьный приятель, стащив третью капсулу, ускользнул от спецназа и подался в горы. А ведь Семенов не смог далеко уйти от горной крепости. Без снаряжения по скалам не сильно разбежишься. Так в чем же дело? Третий случай невидимости без вашей санкции? Не многовато ли? Может быть, вы правы, Александр. Хотя, возможные варианты. Например, одиночка. Нет, он одиночка, и методы у него соответствующие. Взлом, виртуальная атака, заманивание в капканы и душеспасительные беседы – вот и весь арсенал. Не исключено, что он обладает талантом строить козни, но делает это тоньше. Он никого не похищает. Он подстраивает все так, чтобы нужные люди сами пришли, куда ему захочется. Добровольно. Нет, и еще раз нет, Владислав Валерьевич. Думаю, все гораздо проще. Крыса в неводе. И последнее. Эта крыса и есть главный.